Глава 32. Рафаэль. Вопли ликующей толпы смешались в голове фоновыми помехами сломанного радио. Ни черта не разбирал, кроме гулких ударов собственного сердца, бьющегося в одном единственном порыве. Догнать удаляющуюся хрупкую фигурку той, что важна больше жизни, а затем присвоить и никогда больше от себя не отпускать. Даже если придется на колени встать, вымаливая прощение за взятый на душу грех. Беременная. Моя пара беременна. У меня будет сын. Она поэтому пришла? Ну, разумеется, зачем же еще? Но как вообще в Рио оказалось? Не должна была. Тем сильнее взвивалась зародившаяся ярость. Какого черта Эмерсон ее сюда притащил? Именно в тот момент, когда самый опасный контингент со всех точек мира начал собираться в этом адовом месте. Хотя, о чем это я? Судя по чумному виду контрабандиста, солнечная девочка банально не оставила ему выбора. Заставила. Стоило лишь представить, чего она насмотрелась. И какого теперь обо мне мнения. От себя самого тошно становилось. Особенно остро, когда начинало казаться, что эта сторона новой версии меня и есть настоящая. По крайней мере, десятки забитых до смерти трупов, пусть и временно, но усмиряющих моего зверя самое весомое тому доказательство. А уж что ей наговорил в попытке уберечь? Вторая сущность взбесилась еще в тот момент, когда привычную разуму ярость вдруг заволокло беспросветно пеленой откровенного ужаса. Ее. Витающий вокруг смрад и тот не препятствовал безошибочному определению мелькнувшей догадки. С полвздоха определил, ноги сами собой понесли. И сам не понял, как почти дошел. И дошел бы. Если бы не дочь управляющего, вставшая на пути, частично вернувшая в реальность. Ту самую, где дочери альфы клана Серых Волков здесь быть нельзя. Слишком рискованно и опасно. Тем более в ее положении. Пришлось вдыхать и выдыхать, концентрируясь на этом простом действии. Десятки раз, натягивая ментальный поводок своего зверя до предела. Чтоб не сорвался. И он, и я. Даже думать не хочу, что было бы, пойми хоть кто-нибудь из находящихся здесь, что у меня есть сын. Смог бы я защитить их в таком случае? Один. Против сотни. К тому же, это был самый легкий раунд. Вторглось в мысли тихое напоминание от Летти. Следующий будет серьезней, финальный и вовсе. Так и не договорила, оглядывая собравшуюся толпу. Определенно решила, будто в конце этой ночи я все же сдохну. Сегодня не участвовало ни одного новичка. И слабакам тоже не место. В честь прибытия дорогих хозяину заведения гостей, он решил устроить настоящую бойню, по итогу которой из всех участников живым уйдет только один. По крайней мере, по их версии. У меня, правда, имелась своя, совсем иная. Семь баронов Карибского побережья – Дюран, Идальго, Ньего, Рубио, Суарес, Вега, Ортис – собрались почти в полном составе, вместе со своим многочисленным сопровождением. Так что сдохнут не только те, кто на ринге, но и те, кто причастен к смерти – вожака огненного клана. Сразу, как только удастся вычислить, кто именно из них такой смертник по жизни. Все-таки они сами тут тоже по мою душу собрались. Если и выиграю бои, вряд ли наградят обещанными ставками. Скорее, спят и видят, как помочь мне отправиться в грани. В том случае, если сам не справлюсь. Давно предвкушая подобный финал сегодняшнего вечера. «Раф?» — напомнила о себе Летти. Погрузившись в собственные мысли, опять позабыл о ее существовании. К тому же и так еле терпел ее присутствие. Вообще, с самого начала было сложно изображать добродушие. А уж после того, как появилась Ангелина, оставалось совсем чуть-чуть, чтобы провалиться. А вот и сейчас, когда солнечная девочка ушла в компанию Эмерсона, легче совсем не становилось. Тот факт, что он гарант ее безопасности, тоже ни хрена не успокаивал, сколько бы я себе ни напоминал об этом. «Раф», — откровенно завопила Летти, — «ты меня слышишь?» «Достало». «Слышу», — отозвался вынужденно. «Просто устал, наверное», — усмехнулся вопреки мысленной обреченности. «Разумеется, не поверила. Это все из-за нее, да?» Буквально надписью на лбу у нее засияла, когда она прищурилась, внимательно разглядывая меня. Демонстративно отмахнулся и в направлении бара пошел. Пусть думает, что хочет. Осталось не так уж и много времени до завершения задуманного. Проболтаться по поводу случившегося вряд ли успеет. Так что и переубеждать нет никакого смысла. «Зря ты вообще сегодня участвуешь», — вернулась к прежней теме поспешившая за мной девушка. «Особенно после того, как...» Не договорила. Я ей банально не позволил. «Да, я это уже слышал». Отмахнулся, снова ускоряя шаг, хотя выпивку заказывать там не стал. «Ты когда такой занудой стала?» — добавил следом, заставив себя беззаботно усмехнуться. Шатенка заметно смутилась, но тут же гордо вздернула подбородок, сделав вид, что ничего такого и в помине не было, после чего уселась на высокий табурет и заказала себе пару порций текилы. Я же развернулся лицом к той части зала, где был ринг. Там вовсю шел очередной бой. Бойня, если быть точнее. Даже по меркам оборотней. Более чем здоровенный детина со слегка дебильным выражением лица без остановки дубасил, захлебывающегося в собственной крови. Мерзкое зрелище. И еще более мерзкое, если вспомнить, что сам выгляжу ничуть не лучше. Впрочем, все мои кровавые старания окупились даже раньше, нежели рассчитывал. «Вот уж не ожидал увидеть здесь кого-то вроде тебя», — послышался позади фальшиво учтивый голос незнакомого оборотня. «Скажи, Ливейра, каково оно, отсиживаться здесь, зная, что скоро твой клан останется лишь жалким напоминанием былого величия?» Уселся рядом со мной по другую сторону, где устроилась Летти. Последняя, к слову, поспешила тут же отойти. Высокий массивный огненный волк с водянистым взором и самодовольной улыбочкой не обратил на это никакого внимания. Показательно уставился на монитор, транслирующий происходящее на ринге крупным планом. Будто вообще ничего мне прежде не говорил. Если бы я не знал наверняка, кто он такой, с учетом, что в жизни мы никогда не встречались, то и вовсе принял бы за случайного встречного. Но нет. Сальваторе Вега... Один из сильнейших баронов Картахена де Индиас. Случайно вообще никогда никому не приходит и уж тем более не заговаривает. Вроде в список Forbes больше не вхожу, но интервью все равно получить хочется всем, кому ни попадя. Прокомментировал я его высказывание, сделав вид, будто не при делах. Ткнув бармену в бутылку со спиртным. Тот быстренько подсуетился, опасливо покосившись на моего вроде как собеседника. «Может, власти денег у тебя уже и нет, но другое сокровище пока очень даже имеется, как успел заметить». Упомянула об Ангелине, по-прежнему в полнейшем равнодушии, глядя на трансляцию боя. «Красивая девочка». Знал, куда давить. Подсознание моментально наполнилось новой порцией жгучей ярости, так что пришлось приложить немало усилий, чтобы дышать ровно и внешне никак не реагировать. Она пришла, чтобы сообщить, что дала ему окончательный отворот-поворот. Встрял в нескладный разговор еще один оборотень. «С нашим бойцом дочь альфа-клана Серых Волков больше ничего не связывает», — заверил. Хозяин заведения остановился за моей спиной, похлопав по плечу. С виду добрый старикашка. Вот и интонация, полное понимание и сочувствие, демонстрировала то же самое. Правда, впечатление было более чем обманчивым. Добрый, полный понимания и сочувствия старикашка не стал бы пользоваться для своих низменных утех 12-летними девчушками, отданными в счет уплаты долга за дозу героина. И все это на фоне полной неприкосновенности собственной дочери, которой под 30. К тому же не за меня заступился, а за свою шкуру явно переживать начал, раз уж в его заведении такая фигня происходит. Отвечать же потом в случае чего придется, в том числе перед тем же Вега. Но напрягло меня вовсе не это. Ощущение от случившегося прикосновения, и не только. Стоило изобразить благодарность, ответно похлопав старика по руке, вместе с тем задеть участок кожи, где прежде была оставленная солнечной девочкой метка. Не осталось. Нет метки. А значит, моя пара меня отвергла. Не моя она уже. И ладно, если бы только это. Возле входа послышалась какая-то возня, а затем из прохода в зал прикатился клубок из местной охраны внешнего периметра. В довесок по ним с самым мрачным видом прошелся Николас, а за ним и чуть ли не весь наш клан. Все вооруженные до зубов. Последним вошел высокий и мощный, несмотря на юный возраст, оборотень из клана Белых Волков. Впрочем, я его появлению не удивиться, не задуматься о том не успел, а все потому, что... Лука смертельно ранен, Ангелина пропала. Твою ж мать! Особенно в свете того, как галдеж вокруг моментально стих, и последняя фраза прозвучала в полнейшей тишине. Еще бы они не заткнулись, напряженно наблюдая за нами с братом, включая бойцов с остальными решетками, которые тоже застыли, позабыв о том, для чего там находились. Те, кто прибыл с Николасом, шустро рассредоточились по всему периметру вдоль стен, перекрыв все выходы. С учетом их количества, численное преимущество которого мне так не хватало прежде, теперь явно достаточное. И плевать, что так и не понял, кто именно из них виновен. Тем более, что из всех находившихся догадался о том, что будет дальше, лишь один единственный. Воздух сгустился вокруг Сальватора Вега в один миг. Пространство наполнилось выплеском чужой силы и, быть может, в самом деле причинило бы вред, если бы ее обладатель еще дышал, что довольно проблематично, если сердце не на месте, а в моей сжатой в кулак руке осталось. «Твою ж!» — выругался я уже вслух, глядя на рухнувший труп. Зря прикончил все-таки. С учетом, что еще минуту назад отверженный вещал как раз о моей паре, то вполне возможно, что как раз он и причастен к ее исчезновению. А если прибавить тот факт, что зачинщика среди баронов мы так и не вычислили, чего бы не совместить? И обязательно совместил бы, но по части возникшего преимущества остальные присутствующие тоже призадумались. Выводы им явно не понравились. Быстренько встрепенулись, собравшись это свое прежнее преимущество себе вернуть. А вот тут-то и началась настоящая бойня. Запах пороха и новопролившейся крови обострил инстинкты вместе с первыми раздавшимися выстрелами. Не у меня одного. В таких местах никто никому не бросает вызов. Если убивают, то без предупреждения, быстро, безжалостно и наверняка, не оставляя ни шанса на то, чтобы выжить. Этот урок я выучил давно. Как и все присутствующие. Хруст ломающихся костей, звериный рев, чей-то предсмертный скулеж, глухое падение одного тела за другим. Едва ли я разбирал, кто именно попался под руку. Не считал. Как и не заметил смену собственной ипостаси. Все-таки рвать на части выбранную жертву этой моей стороне личности куда проще. Так поддался звериной жажде, что почти пожалел о том, что у большинства банально патроны закончились, предоставив возможность воспользоваться своим лучшим преимуществом. А разлившаяся по залу волна задела всех, почти без исключений, вынуждая пригнуться к полу. Только старший брат и волк из белого клана остались, где были. Живым отсюда выйдет лишь тот, кто скажет, где моя пара, обернулся обратно в человека и обратился в первую очередь к прибывшему вместе с Вега, заодно и ко всем остальным из местного сброда, поднимаясь на ноги, выпрямляясь. По-любому же кто-то из вас причастен. Вы ж только и делаете, что крадете у меня, стоит только отвернуться. Поскольку никто особо и тогда делиться откровениями не спешил, позволил себе заполнить возникшую паузу очередной прогулкой в бар. Точнее, за барную стойку, прямиком к спиртному в бутылках. С учетом, что бармен после произошедшего не уцелел. И наливать больше некому. Сплошное самообслуживание. Заодно и о том, что достижение своей основной цели провалил, тоже опять призадумался. По-хорошему, ведь мог бы просто забить на них. Пусть и временно, с учетом, что криминальные разборки в окрестностях Рио никогда не заканчиваются. Ведь разве может быть что-то важнее благополучия собственной пары и сына? Не может. Даже ценой жизни. Своей. Или чужой. Любой. Только бы с ней все было в порядке. Но я ведь собирался сделать ровно то, чему меня учили, пока готовили к роли наследника огненного клана. И да, Уго Оливейра был хорошим учителем. Особенно посмертно. Да, я должен был бы сделать, как и поступали предыдущие вожаки огненного клана. Не злоупотреблять силой, соблюдая былые традиции и устои. Наказать тех, кто виновен, и позаботиться о том, чтобы остальным это было справедливым уроком. Ведь в конце концов прав Роман Рязанов. Просто так территорию Рио к рукам не прибрать. Не те люди оборотни здесь живут, чтобы безропотно подчиняться чужакам, даже под страхом смерти. А вожак клана — тот, кто олицетворяет собой эти жизненные принципы. Вот только... Моя солнечная девочка. Если раньше я вполне привычно и, можно сказать, обыденно воспринимал факт того, что завтра где-то найдут новый труп или взбунтуется очередной фавел, а после чьи-то улицы окажутся залиты кровью, то теперь при мыслях о подобном, да еще тогда, когда моя пара может быть поблизости, не в таком городе она может жить и не будет. А если решать проблемы по мере поступления, малоэффективно, то я использую другой способ, куда более действенный. Пусть предыдущий вожак огненного клана и не одобрил бы. Учтите, я долго ждать не люблю. Добавил как бы между прочим, позаимствовав сразу весь запас джина, вполне себе комфортно устроившись на барном стуле. Стук стекла о каменную поверхность, пока разливал напиток сразу в несколько стаканов, отразился внутри стен помещения звонким эхом. «Зато побухать любишь, когда не надо», — укорил Николас. «Давай заканчивать этот балаган и идем. Достало меня это место». «Да уже почти на финише, но то про себя, а вслух». «Ты прям как будто традиции не знаешь», — ухмыльнулся на такое заявление, хотя и вышло злорадно. «Альфа умер. Почтим память павшего вожака». Бросил одну из бутылок ему. С учетом расстояния между нами летела она довольно долго и красиво. И ни капли не расплескалась даже. Хотя не запечатана, ловко он тару поймал. Как и другой оборотень из числа огненного клана, с которым я тоже поделился. А за ним еще и еще. Хорошо дальше догадались проявить инициативу сами. Из крепкого алкоголя мало что осталось за считанные минуты. А вот потом... «Здесь все присутствующие замараны кровью без исключения», — поделился я очередными соображениями с родственником. «В это место не допускаются чистоплюи. Тебя же отпускать не хотели, правильно?» — задал вопрос, но ответа дожидаться не стал. В спину каждый второй из выживших потом ударит. Поднялся со стула, пуская джин по назначенному предназначению. Нет, не в себя вылил. На ближайший труп плеснул. И на тех, кто рядом находился. Хотя и живой. Вот сразу бы так. Проворчал брат, следуя моему примеру. Да с таким завидным энтузиазмом, что и остальным передалось. Этого хватило, чтобы оставшийся не столь уж и многочисленный народ отмер и запаниковал, бросившись на поиски выхода. Не получилось, конечно. Всплеску силы нескольких альф противиться в принципе сложно. Горит джин, оказывается, и в самом деле синим пламенем. Хорошо горит. Быстро. Жаль. Среди раздавшихся следом криков не уловил ни одного. Кто мог бы предложить озвученную цену за свою жизнь? А значит, ни один не знает, где в действительности сейчас находится Ангелина. И это не то, чтоб совсем паршиво. Но если не самые мои злейшие враги, то кто? Ее забрал. Оставался всего один вариант. Возможно, самый худший. Но если мексиканец действительно посмел забрать ее, то разве она не пошла бы с ним добровольно, учитывая парное притяжение? И тогда факт ранения Эмерсона совсем не вписывается. Зачем ему препятствовать? «Где Лукаса нашли?» — поинтересовался уже на ходу. «Хоть некроманта пусть раздобудут, но он мне исключительно живым нужен, если не удастся ничего толкового найти на месте самого происшествия». «Неподалеку», — окончательно помрачнел Ник. Кровью из-за простреленной глотки захлебывался. «Наш похититель не очень меткий». Камер в округе, разумеется, не было ни одной, с учетом имеющегося местоположения и местного контингента, так что по старинке искать придется. Или кто-то просто очень увертливый, не согласился с ним, на корню удавил вспыхнувшее предположение о том, что и солнечную девочку могли задеть. Будь это действительно так. Поддаваться ярости сейчас совсем не время. В том, что я прав, убедился вскоре. Крови Ангелины не нашел и не учуял. Зато ее стошнило. Озвучил мрачно очевидный факт. То, что она плохо переносит вид чужой крови, я прекрасно помнил. А если прибавить ее нынешнее положение, в груди все-таки запекло. От собственного бессилия. Не так все должно было быть. Не должна она была проходить через подобное. Да еще и по моей вине. Как и в самом Рио находиться не должна была. По крайней мере, пока я не закончу. И тут вспомнилось кое-что еще. «Какого гребаного шакала вы тут забыли?» Развернулся к самому молчаливому свидетелю всего происходящего. Только вспомнив о его существовании. Я даже имени его не знал. Определил, кто он такой, исключительно по внешности и упоминанию пустынного Альфа о том, что солнечная девочка общается в последнее время лишь с младшим братом матери. Да, общались, похоже. Она тосковала. Нисколько не проникся тот, пожав плечами в полнейшем безразличии. Жажда убивать вновь напомнила о себе. «Что ж тогда сразу не через мексиканскую границу?» Огрызнулся на такое нелепое оправдание, сжимая кулаки, втягивая в себя побольше воздуха. Успокаивала последние. Да никак. Как и то, что в воздухе ни черта уже не осталось. Из того, за что можно было бы уцепиться. А потом взять след. Минимум батальон успел тут пройтись. Ты не там? Как вдохнул, так и не выдохнул. И да, отказался от всего сопутствующего. Главное сейчас найти ее. Остальное у нее и узнаю, когда найдут.